Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Скажи мне, почему вы меня Ульяной назвали? Ну, как почему? Хорошее имя, красивое. Разве тебе не нравится? Да нет, нравится. А вот если бы я мальчиком была, вы бы какое имя выбрали? Мальчиком? Ну, вообще-то мы с мамой думали, что если у нас будет мальчик, то мы назовем его Никитой. То есть я бы была Никитой. А почему ты спрашиваешь, Ульянка? Я просто думаю, что бы было, если бы у меня была совсем-совсем другая жизнь. И другие мама и папа, и другой город, и все-все другое. Ну да, вот бы было бы интересно. А вот давай-ка я тебе расскажу одну поучительную сказку. Как раз про это самое. Хочешь? Ну конечно, хочу. Ну тогда слушай. В 39-м царстве, в 30-м государстве, на большом пригорке стоял небольшой домик. И жили в этом домике муж и жена. А еще была у них дочка Ульянка. Жизнь у них была самая обыкновенная. Папа с утра уходил пасти овец, а мама сидела дома и прила пряжу. «Ну что, семья моя любимая, ухожу я работать! Сегодня нужно отвезти овец на новое пастбище за высокие горы и далекие леса. Вернусь поздно, не скучайте!» «Возвращайся, любимый. Мы с дочкой ждем тебя к ужину. Я буду прясть пряжу, а Ульянка мне поможет. Счастливого пути!» «Нет, пап, давай как-нибудь по-другому». «Почему?» «Мне не нравится, скучно у них занятие». «А вот погоди, сейчас мы это в сказку вставим». В общем, папа ушел работать, а мама села прясть. А дочка их, Ульянка, смотрит на это все и думает: «Эх, какие скучные у моих родителей занятия. Одно и то же каждый день. Вот бы была у меня другая семья. Например, папа клоун, а мама певица». Вышла Ульянка на улицу погулять и вдруг видит, идет по дороге старушка сгорбленная. В руке у нее тросточка, а на спине вязанка хвороста. Решила Ульянка помочь пожилому человеку. «Здравствуйте, бабушка! Давайте я вам хворост донесу. О пенсионерах заботиться нужно. Нас так в школе учили». «Вот спасибо тебе, внученька. А то у меня спина совсем разболелась. Идем, тут недалеко». Донесла Ульянка хворост до старушкиного дома, а та ей и говорит: «Ты знаешь, девочка, а ведь я волшебница. За то, что ты мне добро сделала, я тебе тоже помогу. Есть у тебя самое заветное желание?» «Да, есть. Я хочу, чтобы у меня была совсем другая жизнь. Чтобы родители были другие, дом другой и вообще все-все не так, как сейчас». «Да? А ты точно уверена, что хочешь этого?» «Ну, конечно. Не хочу скучную жизнь. Хочу веселую». «Ну, воля твоя. Выполню я твое желание. Но только запомни, если вдруг передумаешь, скажи волшебные слова: магические силы, верните все, как было, и все будет по-прежнему». «Не передумаю, спасибо». Достала старушка из рукава волшебную палочку, над головой взмахнула, и очутилась Ульянка у себя дома. Пригляделась внимательнее, а все вокруг совсем другое. Смотрит по сторонам и ничего не узнает. Вот это да! Как здесь все изменилось! Везде какие-то афиши висят, мебель переставили, и даже комнат больше стало. Пошла Ульянка по дому, все комнаты обошла и пришла на кухню. А там ее мама стоит, обед готовит. Только мама тоже какая-то необычная. В пышном платье, с пышной прической, да и сама какая-то пышная. Кто это к нам пришел? Кто это проголодался? Милое дитя, не хочешь ли конфетку? Конечно, хочу. Ты мне раньше никогда сладкого перед обедом не давала. Ну что ты, какие глупости. Ребенок должен есть то, что ему хочется. Вот, держи. А я пока порепетирую. Вот спасибо. А когда папа вернется? Папа? Что значит вернется? Он с самого утра в своей комнате, можешь проверить? Побежала Ульянка в папину комнату, а там клоун. Большой, в рыжем парике, с красным носом и в смешных туфлях. Улыбается, руками машет и говорит знакомым голосом. Почтеннейшая публика! Вы только посмотрите, кто к нам пожаловал! Ха-ха-ха, добро пожаловать! Ой, папа, неужели это ты? Ну а кто же еще, милое дитя? Конечно, я! Ха-ха-ха-ха. Я готовлюсь к представлению! Ух ты, вот это да! Все мои мечты сбылись! Мама певица, папа клоун. Вот теперь-то и начнется веселая жизнь. Ха-ха-ха! Ну что же ты тут стоишь? Беги, передай маме, что я сейчас буду. Пусть накрывает на стол. Хорошо, передам. Через некоторое время собралась вся семья за столом. Обедают и между собой общаются. Мама говорит: «Милый муженек, будь так любезен, передай мне, пожалуйста, соль, соль, соль диез». А папа ей отвечает: «Почтеннейшая публика! Сегодня впервые на арене проездом из шкафа в тумбочку соль! Только одно представление, встречайте аплодисментами!» «Благодарю вас! Благодарю!» Радуется Ульянка. «Ой, как здорово! Просто не дом, а один большой театр или цирк. Песни, шутки. И так каждый день. Ура!» И все бы было хорошо, да только в этот момент мама вдруг говорит: «Ребенок, довольно веселиться. Что же ты ничего не ешь, Никита?» «И в самом деле, Никита, поешь хотя бы супа!» «Пап, стой, стой, погоди! Какой Никита? Почему?» «Ну как ты думаешь, почему, а? Хотела совсем-совсем новую жизнь. Вот, пожалуйста». «И что же, я теперь мальчик?» «Почему ты? Ульянка теперь мальчик, героиня нашей сказки». В общем, удивилась она, вскочила из-за стола и в свою комнату побежала. Смотрит, а там совсем другие игрушки. Футбольный мяч, машинки, роботы. Кинулась тогда Ульянка к зеркалу, глядит, а в нем отражается совсем незнакомый мальчишка. И зовут его, судя по всему, Никита. «Мамочки, что же мне теперь делать? Я же совсем не знаю, как себя вести. Я же никогда не была мальчиком». А тут мама из кухни кричит: «Никита, сынок, раз ты обедать не хочешь, иди на улицу, погуляй. Тебя друзья заждались». Делать нечего, пошла Ульянка, то есть Никита, во двор. А там друзья-мальчишки, которых она никогда в жизни не видела. Стали они в футбол играть, поставили Ульянку на ворота. Да не умеет она мяч ловить. Решили в догонялки побегать. Выпало Ульянке водить. Никого догнать не смогла. Захотели мальчишки рыцарский турнир устроить. Тут им Ульянка, которая теперь Никита, и говорит: «Нет уж, мальчики, спасибо. Мне сейчас чего доброго какой-нибудь деревяшкой по лбу попадет. Не буду я с вами играть». И ушла домой. К вечеру стала она итоги подводить. Чем новая жизнь ей нравится, а чем нет. «С одной стороны, хорошо. Папа клоун, все время шутит. Мама певица, все время поет. А с другой стороны, какие-то они слишком шумные. А еще игрушки эти». Да, с игрушками совсем грустно получилось. Ни одной куклы, ни одного плюшевого медведя. Сплошные пистолеты и трансформеры. Поиграть не во что. А одежда? Джинсы, джинсы, футболки, рубашки. Опять джинсы. Где платье? Где кофточки с рюшечками? Где туфельки с пряжечками? И как вообще эти мальчишки на свете живут? Это еще что? А ведь когда вырастешь, придется дрова рубить, воду носить, тяжести на шестой этаж поднимать. Да, кстати, еще и в армии служить нужно будет. Нет, не устраивает меня такая жизнь. Надо обратно возвращаться. Только слова вспомнить нужно. Что-то там про магию. Ну, вспоминай, вспоминай. Магические силы? Точно! Магические силы! Верните все, как было! И стало все, как раньше. Вернулась Ульянка в свой дом, а там папа, который пасет овец, мама, которая пряжу придет, игрушки, к которым Ульянка привыкла, и одежда, которую любила. Нет, все-таки жизнь у меня была не такая уж плохая. Да что там, просто замечательная. Тут и сказочке конец. Ну что, Ульяна, поучительная история получилась? Да уж, очень поучительная. А ты сделала вывод? Сделала. И какой же? А такой: надо, когда желание загадываешь, просить оставаться девочкой. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.